точно так же, как и ученики Христа, которые были поглощены вопросом исчисления и определения времени и срока восстановления Израильского царства. Заметив это, Иисус останавливает их, сказав, что не их дело определять времена и сроки. Как часто, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что христиане бывают заняты подобными же проблемами, связанными с установлением часа и времени. Господь сказал: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки 12:49. Мы же, сегодняшние ученики Христа, говорим о чем угодно другом и заняты многим другим в то время, как сердце Господа Иисуса плачет и сокрушается. Итак, Господь запретил Своим ученикам уходить из Иерусалима, потому что именно там должен был сойти на них Дух Святой. А ведь Иерусалим был тогда самым страшным местом, настоящим логовищем разбойников. Самое ужасное, что когда-либо совершалось, произошло именно в Иерусалиме. Там распяли помазанника Божия, после чего ученики вынуждены были скрываться в закрытых домах. Однако, несмотря на все это, Иисус не позволил им уходить, повелел оставаться там, где они находились. Дорогие друзья, это стало для нас первым и очень важным уроком. Мы такие же люди, как они, и они были такими же, как и мы. А мы, люди, склонны убегать от трудностей, не так ли? Ведь когда нам становится где-то так тяжело, что просто уже не умагату, мы стараемся поскорее покинуть это место. Нередко нам приходится слышать от гостей, приезжающих к нам на миссию: «Ах, как у вас хорошо! Не то, что у нас! Если бы я, как и вы, мог постоянно жить здесь, тогда бы, конечно, я тоже горел для Господа». Вот так современные христиане часто оправдывают свою неверную жизнь тем, что у них, мол, такие трудные семейные обстоятельства в доме или такой невозможный муж. Мужьям-то ведь гораздо легче. Мужа, наоборот, считает, что жене лучше. Родителям кажется, что детям легко. А дети думают, что родителям хорошо. И так рассуждает каждый. Жена способна оставить своего мужа, сказав, что с таким мужем жить просто невозможно. Муж уходит от своей семьи, убежденный, что не в силах больше жить под одной крышей с такой скверной женой. Один говорит, что здесь, в этом доме, он не может больше находиться. Другой ищет себе новое место жительства, потому что в этом городе и в этой церкви он не может уже оставаться. Но знаете, если я не пригоден там, где нахожусь, то и на любом другом месте я тоже ни на что не сгожусь. У Зулу говорят: если я являюсь гнилой картофелиной, то не стару, но хорошей от того, что попаду в мешок с хорошей картошкой. Наоборот, от меня и другой картофель начнет портиться, пока в конце концов не сгниет весь мешок. Если моя собственная жизнь неверна и нечиста, если у меня гнилое христианство, то я сделаю все гнилым и нечистым и там, куда приду. Если я ни к чему не годен там, где нахожусь, в моем Иерусалиме, тогда и в любом другом месте я тоже не пригоден. Не потому ли, зная эту слабую человеческую черту, Иисус повелел Своим ученикам не уходить из Иерусалима? При этом Он сказал им, что когда на них сойдет Дух Святой, они получат силу. Есть много верующих людей, которые считают, что они имеют Духа Святого, но несмотря на это, они не имеют силы. Я встречал также людей, которые утверждают, что они крещены Духом Святым, но у них, к сожалению, часто тоже нет силы. Пусть они даже и правы, Но тогда как увязать это вместе и как объяснить крещение Духом Святым без наличия силы? Ведь знамением того, что человек действительно исполнен Духом Святым, является наличие пребывающей в нем силы этого Духа. В книге Деяний апостолов 1.8 в первой строке сказано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Итак, согласно словам самого Господа, сила Святого Духа является знаком крещения Духом Святым. Сила, по-гречески «динамос». Смысл и значение этого слова «динамос» хорошо отражает современное слово «динамит». Вы, конечно, знаете, друзья, что взрывная сила динамита используется не в песках и не в мягкой почве, а в скалах и каменистых местах. Динамит применяется там, где все другое неэффективно. Точно так же действует и сила Святого Духа. Она проявляет себя именно там, где особенно великие трудности, где, говоря по-человечески, просто невыносимо. Там, где темнее всего, где самая твердая почва, сила Святого Духа является особенно действенной, проявляясь ярко и мощно. Эту-то силу и обещал Иисус своим ученикам, чтобы они могли действовать в Иерусалиме, где была твердая, как гранит, почва. Там как раз и требовалась сила такого динамита, сила Святого Духа, которая могла бы взорвать эту скалу. Итак, значит, сила. Но сила для чего? Обращаясь к своим ученикам, Иисус говорит далее: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Заметьте, что Господь сказал тогда ученикам, что они получат силу не для того, чтобы исцелять больных и творить чудеса, что у нас, христиан, к сожалению, является самым главным и признается самым большим даром и проявлением силы от Бога. Нет, словами самого Иисуса Священное Писание говорит нам: «Вы примете силу быть мне свидетелями». Следовательно, тот, кто получает силу Святого Духа, становится истинным Христовым свидетелем. Но что это значит быть свидетелем? Свидетель по-гречески «мартиус», что в дословном переводе означает «мученик». А вы знаете, друзья, что мучеником называют того человека, который умирает за Христа? Итак, сила Святого Духа дает нам способность быть свидетелями Христа, то есть мучеником. Это сила быть верным и бескомпромиссным до конца. Сила, чтобы не смотреть ни направо, ни налево, но идти вперед. Сила идти на смерть и войти в нее так, как это сделал первый мученик Стефан. Когда на него летели камни, лицо его светилось, как лицо ангела, и он видел небо отверстым. А что бывает с нами, друзья, когда на нас летят камни? Когда люди говорят нам неприветливые и обидные слова? Когда нас задевают за самое больное место? Как выглядим мы тогда? Сияет ли наше лицо, как лицо ангела? Видим ли мы небо отверстым? Или тогда небо для нас закрывается и открывается ад? Но ведь именно так выглядел человек, исполненный Духом Святым. Муж веры, муж, стоящий на коленях, когда в него летят камни, а лицо сияет, как лицо ангела Божьего. И умирая, он говорит: «Прости им, ибо не знают, что делают». Да, это поистине сила, которая может быть дана только свыше. Муж, который может пройти свой путь прямо до своего конца, до самой смерти. Дитя Божие, которое не изменяет своей окраски, как хамелеон, который в зависимости от обстановки выглядит то так, то по-другому, то находится духовно наверху, то падает вниз, и снова то вверх, то вниз. Итак, сила Святого Духа есть сила, дающая нам способность стать мучеником за Христа. Подойдя к этому, я подумал тогда, что здесь у нас, в Южной Африке, мы не можем быть мучениками, что для того, чтобы стать мучеником, нам нужно уехать в те страны, где преследуют христиан. Но тогда мне на память пришло слово из послания к евреям 12:4. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». То есть, говоря иными словами, вы еще не до смерти боролись с грехом. Следовательно, человек, имеющий силу Святого Духа, имеет силу противостоять греху, сражаясь до крови. Только такой христианин становится истинным свидетелем Иисуса Христа, или, говоря практически, «лучше я умру, чем буду блудить с другой женщиной», «лучше я умру, чем буду воровать», «лучше я умру, и пусть течет моя кровь, чем буду лгать». Видите, что это значит? Грех является для нас большей опасностью, чем гонение и преследование за веру в Бога. Согласитесь, что порой гонения бывают даже полезны для христиан.